4. Январь 11. Местонахождение сознания на планете определяется его окружением. Видимые вокруг предметы, отраженные в сознании человека, служат ориентирами, указывающими ему место, где он находится. Сидя в своей комнате, даже с закрытыми глазами, связывает себя человек с тем, что вокруг мысленно. И мыслью пребывает там, где тело, среди того, что он видит и осязает. Но если условия какого-либо отдаленного места и предметов, характеризующих его, ярко и красочно и жизненно реально утвердить сознание, выбросив из него картину непосредственного окружения, то сознание почувствует себя уже не в своей комнате, но в месте далеком. Во время поездки в транспорте и по центру города можно, закрыв глаза, мысленно представить себе, что едете по окраине города, и представить это очень живо. Ничто не меняется, кроме мысленных представлений или образов, окружающих фокус сознания. Перенос сознания в желаемый пункт является достижением йога. При этом нужно полное отрешение от окружающих сознания мысленных представлений и замена этого окружения тем, к которому устремлена мысль. Тогда, в зависимости от глубины сосредоточения, ясности представлений нового места и полноты отрешения от того, что вокруг, новое окружение начнет говорить само за себя. Такое погружение в иную обстановку наблюдается при чтении книг.